«Гость» на радио ВК. Здравствуйте. В эфире «Гость» на радио ВК, в студии Даниил Рад. У нас сегодня в гостях крайне разносторонний человек, полковник 5 армий, орденоносец, участник ликвидации на Чернобыльской АЭС, глава дворянского собрания Красноярского края, глава пенсионного фонда Сергей Гонюхов. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сергей, начну сразу. Вы закончили военное училище лейтенантом в 1982 году. И вот в 1982 году вы могли себе представить, что в 2015 вы будете дворянином, вы будете возглавлять дворянское собрание, вы будете членом абсолютно другой партии, нежели чем КПСС. Вот как так? Конечно, нет. Конечно, я не мог этого представить. Но какая-то база для этого была. База была, прежде всего, построена в военном училище. Ведь нас воспитывали на традициях именно российской армии, которая вот существовала до революции. Вот. И надо сказать, что вот в моей семье царили традиции, ну, я не скажу, конечно, аристократически, нет, но почитание именно вот и истории прошлого, и почитание именно вот наших традиционных вот российских таких вот структур, как вот армия, как вот правительство и так далее. Вот. Но с другой стороны, конечно, я родом из СССР. Конечно, была некоторая своя идеология. Когда дворянство, это считалось, это плохо. Вот. И когда вот через энное количество лет мне было предложено вот возглавить Красноярское дворянское собрание, конечно, я много думал. Это естественно. Но с другой стороны, вот как историк, я могу сказать, что история, она развивается по спирали. Если вчера дворянство это было плохо, как я и говорил, сегодня отношение к дворянству несколько заинтересованное, то завтра это будет ставиться в плюс. В каком плане? Ведь дворянство, если мы будем смотреть тоже по истории, оно же не какой-то не как аристократизм, а именно служение своему отечеству. Ну, здесь смотрите. Вообще изначально дворянство – это служивые люди. Да. Некое противопоставление боярству, которое было потомственным и так далее. А сейчас, когда я смотрю на нынешних дворян, люди платят, я знаю, громадные деньги, находят какие-то генеалогические древа и причисляются к себя к дворянству, и ему не соответствует. Вот что такое дворянин сейчас? Ну вот, вы знаете, как человек военный, я скажу, что вот дворянство – это прежде всего, как я вот и говорил, служение Отечеству. Извините, я перебью тогда. Да. Закончу вопрос. Дворянин – это звание или это обязанность? Для меня все-таки обязанность. Для меня. Но опять же, здесь надо подходить к конкретному человеку с его интеллектуальным развитием и что он хочет. Вот посмотрите, у нас в 90-х годах был своеобразный бум. Там раздавали титулы, грамоты, там Пугачева княжна у нас оказалась, Киркоров графом и так далее. Ну, смешно, смешно. Естественно, титул дворянина может дать, если у человека нет родовых корней, только может дать его императорское высочество, глава дома Романовых, согласно закону. Что касается денег, вот деньги это выбрасывались, да. У людей вот и нынешнее время, и вот как раз в 90-х годах получились бешеные деньги. И вот они решили себя как бы возвысить над другими. Вот здесь у меня вспоминается кадр из фильма одного из моего любимых офицеров. Помните, когда вот два командира, один из старой русской армии, другой только зарождающийся еще тогда к Красной армии, говорили о профессии. И сказали, что есть такая профессия — родину защищать. И вот старой формации, сказал бы командир, сказал, что по-разному относились к дворянству. Некоторые титулом кичились и так далее. А вот я именно кичился тем, что у меня в роду все защищали родину. И не зря, правильно, вот вы сказали, что этот титул был введен еще Петром Первым. Ну, относительно, конечно, Петром Первым, в противовес боярам, которые были против него. И титул давался именно за служение Отечеству. Вот. Поэтому, говоря о сегодняшних дворянах, конечно, это прежде всего зависит от человека. Но подавляющее большинство тех, кто неряженные дворяне, будем так говорить, не те, кто вот получили там диплом от джуна и так далее, приближенных вот таких вот, а те люди, которые именно по корням дворяне, подавляющее их число, те дворяне, которые по ордену, вот по положению, если вот получаешь императорский орден, то ты получаешь статус личного дворянина. Вот. Это подавляющее большинство честные люди, которые именно стремятся работать во благо Отечества. Вот как-то так. Сергей, вот говоря о ряженых, смотрите, вы еще глава Красноярского отделения офицеры России. Да. И я зашел на сайт, я посмотрел, вдруг увидел, что там вдруг в офицерах России состоят какие-то певцы со скандальной достаточно репутацией. Потом я пошел дальше, я зашел на сайт казачества и увидел там абсолютно дикие фотографии, там то, что стоит казак, у него папаха гвардии, царской гвардии, лампасы уральского войска, сверху камуфляж и парадные сапоги жандарма. Вот как относиться к таким людям, которые переигрывают традиции именно России? Вот не много ли у нас ряженых в этой жизни, которые сейчас примазываются, извините за такое слово, вот, к истории? Данила, я бы дальше пошел. Вот буквально на параде Победы, наверное, вы видели в Фейсбуке, была выложена фотография маршала Советского Союза. В форме маршала Советского Союза. Но у нас сколько маршалов-то по существу Советского Союза-то по существу? Да не осталось, один только. Как он прошел, во-первых, туда, как он прошел на трибуны, он сидел на месте ветеранов, где должны сидеть были ветераны. Опять же, делал акцент маршал Советского Союза. Это одно. Ну, тоже я говорю о ряженых. А теперь, что касается вашего вопроса, конечно, это глупость. Ведь, опять же говоря, что люди по-разному развиваются, у разных интеллектуальный уровень, и они одеваются сами по себе. Вот они считают нужным, например, папаху, например, генеральскую одеть, при звании, например, урядника там или сотника, они это дело одевают. Ведь существует уже 2010 года, президент подписал приказ о форме одежды казачества. И надо соблюдать его. Это просто идет нарушение формы одежды. Но дело в том, что казачество еще не достигло того уровня развития, который у нас был еще в царской России. Нету этого. Вот. Хотя, конечно, это сословие довольно-таки серьезное, и с ним считаются, и это и правильно. Почему? Потому что это, прежде всего, служивое сословие. И оно постепенно развивается. Постепенно развивается. Надо отдать должное. Вот нашему Енисейскому казачьему войску тоже развивается. Ну, это здорово, это хорошо. Но, с другой стороны, очень много людей, которые не знают своей истории, не знают своих корней. Вот. Поэтому вот эти всякие перегибы и в форме одежды, и вот по знакам, вот там получается, что у него целый иконостас непонятно каких наград общественных. Но, с одной стороны, ладно, бог с ним, общественные награды имеют сейчас право учреждать различные общества. Ну, совершил ты подвиг там какой-нибудь там по бухгалтерской деятельности, вот тебе там главный бухгалтер, там еще что-то. Ну, бог с ним, как говорится, да. Ну, делать вот такие из этого культ, чтобы у тебя было до пупа наград, это, наверное, тоже неправильно. Тоже неправильно. Ведь у нас должна быть какая-то культура и ношение форменной одежды, культура ношения наград. Вот, кстати, возьмем, опять же, мы вернемся к дворянскому собранию, да, дворянскому обществу. Буквально недавно вышел указ Ее Императорского Высочества Марии Владимировны, главы Дома Романовых, о порядке получения наград и порядке его ношения. И вот там четко сказано, что нельзя совмещать награды Ее Императорского Высочества с общественными наградами. Вот. Вот как-то вот. Сергей, ну и говоря о наследии. Не секрет, что у нас сейчас очень большие проблемы с пенсиями, то, что есть вопросы с выплатами, есть вопросы с накопительной частью пенсии. И, насколько я знаю, вы являетесь одним из инициаторов реформ в пенсионной фонде Красноярского края. Вот в чем суть этих реформ? Что вы хотите изменить? На сегодняшний день я являюсь председателем Совета негосударственного пенсионного фонда, который предназначен именно для получения дополнительной пенсии. Да, с 2013 года у нас уже начался новый виток пенсионной реформы, уже четвертой, да, за последние 10 лет, четвертой реформы, которая предусматривает собой многоуровневую пенсионную систему. Что это такое? Это значит государственная пенсия трудовая, так называемая, это пенсия корпоративная и пенсия дополнительная, то есть личная. Вот как вот вы идете в банк, берете депозит и так далее. Но как практика показывает, что государственная пенсия, она недостаточна для нас. По той простой причине, что у нас и демография страдает в этом плане, и заработная плата не такая уж высокая. И в связи с этим, конечно, вот это у нас стартовала в 2013 году новая пенсионная реформа. Но в основном она пошла именно с 2015 года. Я остановлюсь на этом. Так вот, как показывает практика, недостаточно государственного обеспечения. Почему? Дело в том, что средняя у нас пенсия на сегодняшний день 12 тысяч. Я не считаю, что это очень большая пенсия. Если мы платим за квартиру где-то, тысяч 6-5, в зависимости от комнат. Вот. И половина на лекарства, это даже не хватит. Почему она такая маленькая, 12 тысяч? Почему она такая маленькая? Дело в том, что пенсия, согласно нашего текущего законодательства, она состоит из двух частей. Это базовая, на сегодняшний момент она где-то около 5 тысяч, и страховая, о которой мы сегодня тоже поговорим. Вот. Страховая пенсия зависит от того вклада, который сделал будущий пенсионер в своей жизни. То есть это сколько он получал заработную плату, когда он выходит на пенсию и некоторые другие параметры. Если вы получали бы 100 тысяч, будем так говорить, грубо 100 тысяч. Естественно, у вас была бы максимальная пенсия, но на моем веку обычная трудовая пенсия была не выше 17 тысяч. Не выше 17 тысяч. Почему? Потому что законодательно закреплено, что страховые взносы берутся на сегодняшний день заработные платы не выше 700 тысяч, где-то вот так вот. Остальное ты можешь сам себе накапливать. Пожалуйста. Вот. И поэтому в настоящее время у нас и начала развиваться пенсионная реформа. Что касается моей программы, которую разрабатывали наш фонд, я не сказал бы, что я являюсь здесь первопроходцем. Дело в том, что данная программа уже отработана на некоторых регионах. Например, возьмем Москву. Давайте говорить так, что эту программу наш губернатор Виктор Александрович Толоконский пробовал запустить в Новосибирске. Давайте будем откровенны до конца. Об этой программе мне, что было в Новосибирске, не совсем так много что-то известно, но тем не менее, да, Виктор Александрович, он в теме. Я как-то задавал вопрос именно по пенсионной реформе и получил довольно-таки компетентные ответы на это дело. И видно, что человек в теме. Что касается нашей региональной пенсионной программы, то ей, наверное, года 4. Так что вы предлагаете изменить? Я предлагаю дополнительно, чтобы у нас была региональная пенсионная программа. Что это значит? Это сосредоточение в едином региональном пенсионном фонде всех пенсионных резервов. То есть мы не только в пенсионном фонде, не государственном, но этот фонд, он должен быть под контролем правительства, однозначно. Плюс я предлагаю здесь создание так называемого финансового супермаркета. То есть что это значит? Это банк наш региональный и наш региональный пенсионный фонд. Я не говорю, что именно тот фонд, который я возглавляю. Но на сегодняшний день, к сожалению, у нас только один региональный пенсионный фонд, другого нет. Даже сосредоточение именно этих ресурсов даст нам возможность в недалеком будущем делать так называемые губернаторские надбавки. Что такое? Я почему говорю губернаторские? Потому что без решения вышестоящих органов я не смогу это сделать. Просто-напросто. Плюс здесь, естественно, идет не только социальная привлекательность края, здесь еще идет экономическая привлекательность края, ибо пенсионные деньги – это очень длинные деньги, большие деньги, которые можно использовать в различной инфраструктуре нашего края. У нас есть положительный опыт наших соседей ханты-мансийские, где там строятся детские сады, строятся дороги, строятся дома и так далее. Ведь строительный бизнес, он очень такой прибыльный. И цель пенсионного фонда, вот в данном случае не государственного, это ведь не только вот собрать деньги. Нет. Деньги должны работать, чтобы приносить доход тем людям, которые отдали их в эту работу. Вот то же самое, как банки на депозите. То же самое в данном случае. В данном случае. И должен приносить доход. С тем расчетом, что когда человек выходит на пенсию, получать дополнительную вот пенсию, дополнительный какой-то прибавок к этой пенсии. Ведь так получается, что ну, благосостояние все равно худо-бедно, но растет нашего населения. Все равно растет. Медленно, хотелось бы быстрее, но растет. И, конечно, когда мы выходим на пенсию, нам хотелось бы содержать нашу квартиру, содержать нашу машину. Да и наш российский менталитет еще сложился таким образом, что нам бы хотелось бы дать и своим детям, своим внукам что-то, даже со своей пенсии. Вот, как-то так. И другого выхода вот из этой ситуации, как бы вот создание региональной пенсионной системы, которая будет существовать совместно с федеральной, я вот выхода, я другого не вижу. Сергей, ну у нас и так получается, что пенсионеры – это самая социально незащищенная часть общества. Да. Учитывая их достаточно мизерный доход, учитывая то, что цены растут, а пенсии, к сожалению, не меняются, учитывая инфляционные вещи и так далее, и так далее. У вас нет опасения, что вы, управляя деньгами людей, учитывая нестабильную ситуацию сейчас, к сожалению, не только в России, но и в мире, вы тем самым можете их, ну, говоря простонародным языком, просто подставить и оставить их вообще без средств существования. Вот вы готовы взять на себя такую ответственность, именно как управляющий пенсионным фондом? Ситуация очень сложная, я с вами здесь согласен. Да, ситуация у нас в стране, в мире очень нестабильна. Но вот альтернативы данному выходу я не вижу. В том плане, что нам нельзя нормально жить на 12 тысяч, согласитесь со мной. Абсолютно. Нельзя. Абсолютно. Поэтому здесь нужна прибавка хотя бы 10 тысяч. Ну, 22 тысячи еще куда ни шло, средний обыватель, средний вот пенсионер, он еще может как-то свести концы с концами. Как еще себе заработать? Ну, можно взять, вложить в депозиты, в банк. Ну, банк это тоже хорошо, но опять же, почти то же самое, как негосударственный пенсионный фонд, все может быть, как вы сказали, различные там катаклизмы и прочее. Вот некоторые предлагают купить недвижимость, например. Ну, вложиться в недвижимость, потом эту квартиру сдавать и так далее. Но, опять же, квартира требует ремонта и тому подобное, и все это дело. Тоже не выход из положения. С другой стороны, негосударственные пенсионные фонды, как показала практика, они являются более надежным институтом по сравнению с банками. Вот обратите внимание. Вот у нас были кризисы и так далее. Но пенсионные фонды оставались на плаву. Почему? Во-первых, здесь у них был и своя подушка безопасности в плане того, что у них есть свой уставной фонд, который возмещается, если что. Ну, плюс государственная поддержка, потому что пенсионеры – это все-таки достаточно мощный электорат. Да. И жесточайший контроль, как вы сказали, поддержка, которая выражается жесточайшим контролем со стороны органов, которые осуществляют надзор на негосударственные пенсионные фонды. Вот наш пенсионный фонд, он ежеквартально сдает все эти отчеты. И не дай бог, где-то какая-то цифра не сойдется. И не дай бог, я с прозрачного счета, который у меня находится, где находятся пенсионные деньги, я потрачу на какую-то другую свою уставную деятельность. Это сразу лишение лицензии. Моментально. Вот. То есть государство отслеживает здесь. Очень капитально. Ну и деньги, которые вот вкладчики вкладывают, их, конечно, тоже я не могу, например, пустить на какие-то нужды, не предусмотренные законодательством. Законодательство – это, прежде всего, ценные бумаги, которые вот можно реализовать, но они хоть и не особо высоколиквидны, но, тем не менее, они надежны. Вот как-то вот в этом плане. Ну, смотрите, во-первых, по поводу государственных бумаг, у нас на памяти кризис 90-х годов, когда государство объявило себя дефолтом, вот знаменитые ельцинские облигации, которые в итоге оказались бумажкой. Это первый момент. А второй момент. Если мы говорим в цифрах, вот мне здесь интересно именно как человеку, который имеет отношение к бизнесу. Накопительная часть пенсии составляет сейчас 7 тысяч рублей, да, если мы берем цифру 12, и из которых 5 обязательные. Вы предлагаете эту цифру увеличить как минимум до 20. То есть фактически с 7 тысяч ежемесячных превратить в 14. Рентабельность 100%. Насколько я знаю, рентабельность бизнеса 100% – это наркотики, оружие и торговля людьми. За счет чего? Куда вкладывать деньги планирует этот фонд? Так, Данил, вот я немножко, вы меня не поняли. Значит, в настоящее время работодатель уплачивает 20% пенсионному фонду. Из них 12% идет на страховую часть, это то есть те деньги, которые ну, получают сейчас. Вот, получают сейчас. И 6% это накопительная часть, которую мы можем с вами куда-то ее расположить. То ли оставить в государстве, то ли, значит, отдать негосударственный пенсионный фонд. Вот об этом вот как раз вот мы с вами говорили, что сейчас вот очень много было поломано копий по решению оставить накопительную часть именно как она есть, либо ее перевести в страховую часть. Очень много было словно копий и так далее. И вот буквально недавно правительство приняло решение о том, чтобы все-таки оставить ее. И вот за этот период очень много у меня тоже поступало звонков и спрашивали: Сергей Ильич, а что нам делать? Вот идти в негосударственный пенсионный фонд, отдавая вот эту пенсию свою вот накопительную, либо оставить в государственном? Вопрос очень сложный. Вопрос очень сложный. И здесь у меня была такая позиция. Если вот то, что мы сегодня имеем, то законодательство по накопительной части, которое есть вот по 6%, куда мы можем вложить, лучше пускай останется государственным. Но дай это Бог. Дай это Бог, и я думаю, что к этому идет тенденция, чтобы нам все-таки негосударственным пенсионным фондом разрешили более широкий портфель, куда можно использовать эти деньги. И тогда доходность, конечно, будет выше. Посмотрим, вернемся опять к нашей пенсионной реформе. Вот с 2015 года у нас рассчитываются пенсии по новой пенсионной формуле, в которой совершенно нет накопительной части. Она идет отдельно. Но есть страховая часть пенсии. Вот куда вот это все идет. Если мы возьмем накопительную часть и возьмем страховую, то законодательная страховая часть, она индексируется государством. То есть здесь какие бы катаклизмы ни происходили, она дает процент, ее увеличивается на тот процент, который есть по инфляции определенный. Что касается накопительной части, то сложно удержать ее, ну, выше. Извините. Если говорить с 2002 года, то очень мало фондов удалось вот это сделать. Очень мало фондов негосударственных. И не потому, что они плохо работали. Нет. Просто портфель, куда можно вложить, так называемый бумаг, куда можно вложить, он очень узкий. С одной стороны, это правильно. Это оправдано то, что они, вот эти деньги, останутся. Но с другой стороны, посмотрите. Есть формула, в которой есть страховая часть пенсии. Страховая забита. И она постоянно индексируется. Я не вижу здесь проблем, если бы все-таки накопительная была в страховой. Возьмем накопительную часть. Вот в том моменте, который она сегодня существует. Вроде бы да, она собственность граждан, которые родились после 1967 года рождения. Вроде бы собственность. Но практика показывает, что, учитывая вот последние деньги, что ее можно и забрать, ее можно отозвать, ее можно заморозить. Сергей, ну вот в моей памяти это уже четвертая пенсионная реформа за последние 10 лет. Зачем так часто? Неужели нельзя позаботиться о населении, которое составляет, ну, порядка 40% от тех людей, которые живут в России? Зачем так часто? Данил, вы совершенно правы. Вы совершенно правы. И вот этим вопросом задаются не только вы, но и мы тоже. Ведь четвертая реформа, она наносит очень большой удар по престижу пенсионного фонда. Любого пенсионного, государственного, негосударственного и так далее. Ну, понятно, что вот, ну, не получилось у нас пенсионная реформа 2002 года. Но опять же, Для того, чтобы проверить деятельность вот данной реформы, нужно 25-30 лет. Ну, нельзя так часто менять. А мы поменяли, ну, пытаемся поменять течение, вот, ну, сколько прошло там, лет 12. Это не есть правильно. Люди уже как-то перестроились. Люди готовы вкладывать негосударственные пенсионные фонды. Люди готовы вкладывать в управляющие компании. То есть самостоятельно работать. А тут бац, еще одна реформа. Это неправильно. Поэтому и люди сейчас приостановили свои вклады, что вот и негосударственные пенсионные фонды, что управляющие компании тоже заняли выжидательную позицию. И, наверное, это и правильно. Чисто наша российская позиция в плане мы научены МММ и так далее всякими финансовыми структурами. Но, тем не менее, на сегодняшний момент, кроме вот негосударственных пенсионных фондов, я не вижу способа обеспечить себе достойную, ну, старость, будем так говорить. Так почему нельзя было продумать одну нормальную пенсионную реформу? Кто виноват и что делать? Два извечных вопроса. Это обычные наши вопросы, наши российские вопросы. Ну, кто виноват, господи? Ну, все делают люди. Хорошо. Сергей, вот смотрите, я достаточно часто бываю за границей, так получилось, и я смотрю, что в Европе, в Америке, во всем мире пенсионеры – это одни из самых обеспеченных людей. Я ради интереса буквально 3 дня назад открыл страничку в интернете и решил воспользоваться пенсионным калькулятором. Я достаточно долгое время работал на работе с белой зарплатой, где сумма зарплаты была с 5 нулями. И я с ужасом обнаружил, что моя пенсия 11 тысяч рублей. Это включая, поскольку у меня московская прописка, мэрскую надбавку. Вопрос, как пенсионер, вот я сегодня работаю, имею доход, сейчас, конечно, его не имею, но тем не менее, гипотетически имею доход с 5 нулями, и вдруг я резко скатываюсь в цифру в 11 тысяч. Как? Ну, начнем с того, что вам сложно будет рассчитать, а вообще-то даже и невозможно рассчитать пенсию на тот момент, когда вы пойдете, ну, достигнете пенсионного возраста. Причина проста. Помимо вот этих всех составляющих пенсионной формулы, есть так называемый пенсионный коэффициент. Сергей, извините, пожалуйста, я вас сейчас прерву все-таки. Мы уходим на небольшую паузу. В эфире гость на радио ВК. Это наш сегодняшний гость Сергей Гонюхов. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Гость на радио ВК. В эфире рубрика «Гость на радио ВК». У нас сегодня в гостях Сергей Гонюхов. Сергей, мы продолжим наш разговор. Итак, как пенсионеру, который получал достаточно высокую зарплату, перейти на пенсию, которая в разы меньше его дохода, который был вчера? Вы знаете, вот как вот мы с вами переговорили, в плане того, что очень сложно рассчитать заработную плату на хотя бы даже на следующий год. Причина проста. В данной формуле, которая с 2015 года используется для расчета пенсии, есть так называемый коэффициент, пенсионный коэффициент. И он устанавливается правительством раз в год в твердых рублях. И зависит от доходности пенсионного фонда и количества пенсионеров. Поэтому, что будет на следующий год, я не знаю. Ну, вот на сегодняшний год можно рассчитать, а на следующий не знаю, потому что сегодняшний это 64 рубля, а на следующий год, как будет установлено, тоже сложно. А теперь ваш вопрос, как все-таки нам уйти на пенсию, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проработанные годы, да? Ну, конечно, нужно самостоятельно заниматься своей пенсией. Я вот частенько слышу вот тоже от своих знакомых, вот я получаю большую заработную плату, и мне это ничего не колышет. Я уйду на пенсию, и все. Нет. Нет. Дело в том, что страховые взносы, от которых будет рассчитываться ваша будущая пенсия, берется со строго определенной суммы заработной платы. Если вы получаете выше 50 тысяч на сегодняшний момент, то то, что вы получаете выше, с ней уже страховые взносы не берутся. Поэтому выше той суммы, которую вы накопите, вот 50 тысяч будет переходить со страховые взносы, вы получать не будете. Ну, где-то это 17 тысяч. Где-то 17 тысяч, вот мои сотрудники посчитали. Вот, это, конечно, мало. Это, конечно, мало. И вот для этого у нас есть прекрасная возможность, то есть самому заботиться. Самому заботиться. Это прежде всего для того, чтобы повысить свой пенсионный, как говорится, капитал. Ну, посмотреть негосударственные пенсионные фонды, посмотреть банковские депозиты, либо изобрести какую-то свою индивидуальную схему. Но в любом случае, как показывает практика, вот вы задали вопрос, почему вот иностранные пенсионеры ездят по миру, а наши российские пенсионеры идут по миру. Причина простая. Это то, что есть культура накопления, есть пенсионная культура. И здесь я не делаю вот в пику наших будущим пенсионеров, просто мы многого чего не знаем. Очень многого. Как копить деньги, куда вкладывать. Ведь вот информации у нас почти отсутствует по этому вопросу. Ну да, мы слышим, например, рекламу пенсионного фонда, белой зарплаты и так далее. Смотрите, чтобы вам давали заработную плату не в конвертах, а белую зарплату. Да, это так, это нужно это делать. Именно пенсионная формула, которая сейчас вот у нас действует, она предусматривает это. Но, тем не менее, если вы сами не будете заботиться о своей пенсии, никто за вас не позаботится. Я понимаю, что государство должно, конечно, заботиться о малоимущих, должно заботиться об инвалидах, должно заботиться о тех пенсионерах, которые уже сейчас на пенсии. Но о работающем населении, конечно, мы должны заботиться самостоятельно. Люди у нас сейчас довольно-таки грамотные. Это влияет и наша компьютерная грамотность к этому идет. Это и различные средства массовой информации, в частности, вот наша сегодняшняя передача, я так уверен, что повысит некоторую пенсионную грамотность. Спасибо, Данил, что пригласили меня сюда. Вот, поэтому давайте задумаемся, что нас ждет в будущем. Ведь для того, чтобы что-то получить в старости, нужно что-то положить в молодость. Сергей, а говоря о вас... Вы полковник 5 армий. Не 5 армий. 5 ведомств. Да. А вы получаете одну пенсию или все-таки 5? Да ну вы что, конечно, одну. А как вообще так получилось, что лейтенант советского училища, выпускник советского училища, стал 5 раз полковником? Ну, понимаете, у меня судьба обычного советского офицера советской армии. Судьба обычного сотрудника МВД России. И вот если посмотреть вот мое окружение, вот кто вот также вот со мной заканчивал училище в этих годах и так далее, судьба почти одинаковая. Ну, так получилось, что вот отслужив определенный срок в вооруженных силах Советского Союза, я попадаю под сокращение. Предлагает МВД. Дом в МВД. Это в каком году было? Это было в 89-м году. Да, в 89-м году с должности начальника штаба десантно-штурмового батальона мне предложили идти в школу милиции. И вот я пошел в школу милиции. Хотя я там выполнял те же функциональные обязанности по существу тому, чему меня учили в армии. То есть я учил стрелять, я учил действовать в экстремальной ситуации. И что самое интересное, вот это все, ну, многие военные были востребованы именно в этот период. Вспомните, межнациональные конфликты. Именно вот костяк офицеров, которые были как бы уволены по сокращению, они перешли вот силовые структуры, МВД в частности, внутренние войска, и на их плечи, конечно, легло вот это бремя вот этих всяких конфликтов. Это и Нагорный Карабах, это Степанакерт, это Баку, это потом Чечня и так далее и тому подобное. Прибалтика. Да, Прибалтика, вот. Ну, что делать, видите, Союз распадался, распадался очень болезненно. Ну, вернемся в Союз. Вы сказали, вы прошли путь обычного офицера. Все обычные офицеры служили в Анголе? Ну, вы знаете, я думаю, что ничуть не легче было офицерам, которые служили и в Афганистане, которые служили в Нигерии, которые служили еще в разных точках. Вот понимаете, Данил, у каждого поколения была, наверное, своя война. Вот наши деды, это Великая Отечественная война, вот 70 лет, которую мы не на победы праздновали. Отцы прошли Даманские события. Ну, а на плечи моего поколения легли вот эти так называемые локальные войны, необъявленные войны. Ведь по существу-то многие вот мои, будем так говорить, коллеги, которые участвовали. Ну, Афганистан на первом этапе тоже был засекречен, но потом как-то это. А вот, вот африканские обычные события, обычно это было вот недавно только рассекретили. Что вы делали, как вы там были? Вам доводилось видеть в оптический прицел того самого потенциального противника? Ну, всяко бывало в этой жизни. Всяко бывало, конечно. Хоронить друзей приводилось? Вы знаете, как-то вот как, когда я баллотировался в депутаты городского совета, у нас была встреча всех депутатов вместе с населением. Ну вот, я так думаю, все-таки подсадной товарищ, и меня спрашивают, Сергей Олегович, вот вы прошли там определенные события, там три войны и прочее, а скажите, пожалуйста, вы всегда матерям возвращали сыновей? Груз 200. Да. Я сказал, знаете, я говорю, я никогда за спины солдат не прятался. Я стал депутатом городского совета, люди поняли. Война, что делать? Опять же, говоря о войне, конечно, мы минимизировали потери. Так сложилась судьба, что все-таки подразделения у меня были небольшие, и где-то я действовал один, ну, как в качестве военного советника. Поэтому вот как бы Бог миловал мне вот в основном, что вот боевые события, они как бы большого урона не нанесли. Вы испытывали ненависть к тому самому потенциальному противнику? Сложный вопрос. Или вы понимали, что там такие же профессионалы, как и вы, только они родились в другой стране и закончили другое училище? Вы знаете... Вестпойнт там, не знаю. Вот вы мне правильно сказали. Когда я был вот военным советником, у меня был такой случай, что принимал у человека, который сдавал свою должность мне, принимал территорию. Ну и вот как-то вот идем, я смотрю по карте, я еще молодой старший лейтенант, еще не обстрелянный, я говорю, слушайте, а вот здесь вот мины и поля, туда-сюда, все это, мы уже вроде на территории противника, пойдем. Ну и познакомились мы с военным советником сопредельной стороны. Из какого государства? США было. США. Вот, познакомились, все. Ну и у нас, я бы не сказал бы, что у нас какой-то вот антагонизм вышел. Ведь мы понимали, да, вот есть государство. Все-таки у них свои какие-то цели. Вот, например, да, вот даже вот возьмем нашу Чечню, грубо говоря. У них свой менталитет. Возьмем другое государство, возьмем ту же Прибалтику, тоже свой менталитет. Да, мы помогали бойцам с сопредельной стороны, которые вынашивают наши социалистические идеи. Насколько они правильные, это нам судить с нашей позиции. Американцы помогали своим, которые вы наши капиталистические идеи. Насколько они правильны, тоже с ним. Так вот, самое интересное, с этим советником я встретился, вот, когда я был в Америке в 2002 году, он уже был бригадным генералом. Вот. И вот мы с ним встретились. Сергей, а у вас было вот в те моменты, когда вы были на передовой, что вы несете то самое передовое коммунистическое общество, на противоположной стороне сидят акулы капитализма, или вы просто были солдатом, как у Ремарка, который выполняет свою работу? Конечно, была идеология. Обязательно. Была идеология. Конечно, мы понимали, что социализм – это лучше всего. Никто лучше этого, никто ничего не придумывал, а еще лучше коммунизм. Это понятно. Но что я мог воспринять здесь? Я был молодым, по большому счету, пацаном 23-24 года, что там, полностью идеологизирован. Естественно, мы несли, будем так говорить, освобождение нашему тому народу, которому помогаем. Мы несли. То же самое в Афганистане. Хотя, с другой стороны, если мы посмотрим стратегически, то если мы не вошли бы в Афганистан, неизвестно, что было. Вот. Поэтому, конечно, была своя идеология, и были такие случаи, конечно, что вот, когда доводили тебя уже до конца, и, ну, сложно было как-то справиться своими эмоциями. Почему? Потому что военные советники, они не стреляют. Вас то вызывало сожаление, что вы не можете взять в руки оружие и адекватно ответить? Ну, я обычный человек, конечно, когда если бывали какие-то случаи, то, естественно, возникала такая потребность. А вам доводилось убивать людей? Знаете, вопрос очень сложный. Давайте как-то обойдем его. Хорошо. Сергей, вы закончили военное училище, вы воевали, давайте так говорить, с американскими военными советниками. И вдруг проходит несколько лет, и вы становитесь полковником, насколько я понимаю, Национальной гвардии Соединенных Штатов. Да? Ну, я не знаю, рот войск. Вопрос. Как так? Я понял ваш вопрос. Дело в том, что это было начало 2000-х годов. Мы начали дружить с нашим потенциальным противником. И я был в Америке. Командирован в Америку, там по повышению квалификации и так далее. Я тогда работал в нашей школе милиции, высшей школе милиции. Вот, и по программе «Открытый мир» я был там. Вот, был в городке Олмсборо, и там, значит, общался с полицией именно этого городка. Ну, вот в основной массе американцев, ну, нормальные парни, вот, знаете, вот то, что делается на уровне правительства у них, и то, что делается внизу, это две большие разницы. Наверное, как и у нас все-таки. Наверное. Вот. Ну, и так получилось, что мне, ну, пришлось поучаствовать в некоторых операциях, за что я получил медаль. А можете раскрыть секрет, какие? Ну, там было освобождение заложников. Вот. У них был более продвинутый. Вот у нас вот, социализм. Мы же не знали, что такое заложники. Мы не знали, что такое гоны самолетов и так далее. Все это. Вот. Мы как-то с этим познакомились только где-то в конце 90-х годов. Хотя были, конечно, случаи, но они были единичные. В Америке, Америка уже прошла эти все. Они знали, как проводить операции по ликвидации массовых беспорядков. Они все это знали. Ну, я как вот офицер и на то время уже начальник кафедры тактики специальной подготовки, ну, прибыл к ним на стажировку. Ну, оказывается, что, в принципе-то, нас учили ничуть не хуже, а может даже и несколько получше, ибо по стрельбе, что касается стрельбы, вот нас учили стрелять с любого оружия. Это я имею в виду военное училище. В американской армии несколько, и вот особенно в полиции, несколько свое. Может быть, оно и правильное. У него, вот у полицейского, есть свое оружие, личное оружие, с которого он пришел, и он с ним служит постоянно. Он его знает. И вот по стрельбе, когда мне давали различные пистолеты, я был ничуть не хуже других полицейских. Вот. Существует два мнения, что Америка – это полицейское государство. А второе мнение – это то, что в Америке, где государство просто, где граждане просто уважают полицейских. Какое отношение вот ваше лично к этому мнению? Мое лично все-таки там очень уважают полицию. Вне зависимости от того, от чина и так далее. А если полицейский останавливает человека, то он выполняет все требования этого полицейского. И вот у нас иногда вот так получается, что вот видит там машину с мигалками, там, ну, нарушил и езжай дальше. Видит там высокопоставленного чиновника, если он нарушил, ну, отпускает. То там такого не происходит. Вот, по крайней мере, когда вот я видел, вот этого не было. Это очень законопослушные люди. Вот очень законопослушные. И что самое интересное, вот у них очень сильно развит патриотизм. Вот я заметил, городок Олмсборо, он сам по себе небольшой, и вот там одноэтажные домики и так далее. Я увидел, что во многих домиках там вот флагштоки, на которых поднимают американские флаги. Это здорово, это правильно. Вот. Я не скажу, что у нас патриотизм как-то хуже воспитывается. Нет. Может, где-то до нас даже лучше. Да, армия все-таки у нас была получше американская. Была или есть? Становится. Ведь, Даниил, дело в том, что за тот большой, я бы сказал, промежуток времени, когда армия, наши силовые структуры вытирали ноги, он был у нас. Ну, чего греха таить, так оно и было. Когда военнослужащие не получали заработную плату, когда приходилось помимо службы выполнять какие-то еще дополнительные работы, я знаю, что офицеры работали грузчиками, всякое бывало. Надо было на что-то кормить семью, но это же неправильно. Это неправильно. Но вот в настоящее время армия возрождается. И слава богу, что оно так и есть. Возрождаются наши силовые структуры. Полиция возрождается. Это очень хорошо. Хотя, конечно, ну, всякое бывает. Всякое бывает. Но у меня все-таки глубокая уверенность в том, что мы придем к такому обществу, что действительно будет и уважение человека в погонах, и почитание человека в погонах, и не будут идти именно в армию или в полицию, тем более, люди, которые со стороны, которым надо прежде всего набить свой карман, имея какое-то положение в этом обществе, с тем расчетом, чтобы как бы вот унизить человека. Вот это очень страшно. Вот это очень страшно. Вот. Сергей, у вас, глядя на одну из ваших фотографий, достаточно четко прослеживается на вашем богатом иконостасе, да, на орденских планках. Это медаль с цветами украинского флага. В нынешней ситуации вы сможете ее надеть? Вы знаете, по существу, это заслуженный он орден считается. Да, это называется Герой Чернобыля. Был мне вручен еще до событий. Давненько он был вручен, где-то начало 2000-х годов, да. Честно говоря, я его сейчас не одеваю, но мне бы хотелось бы, чтобы все-таки Украина как бы вот возродилась бы. Это все-таки наши два братских народа. И вот когда вот мы были в Чернобыле, ликвидировали аварии, это я там участвовал в 87-м году, там не было разницы, украинец ты, русский, там, еврей, там еще кто-то. Нет, ни в коем разе. Поэтому, да, я носил его, он у меня висит вместе с моими наградами, но сейчас как-то вот считаю, пока надо повременить. Вы боитесь или вы просто не считаете то, что сейчас происходит на Украине, что там государственный строй законный? Вы знаете, я боюсь только зубных врачей. Вот, но это так, шутка. Я считаю, что вот сейчас что происходит, не в плане награды, а в плане, что там идет расцветка, именно расцветка украинского флага. Именно поэтому я думаю, что пока не место среди тех наград, которые у меня есть. Есть награды, которые вы особенно гордитесь? Да, есть, конечно, у меня награда. Это вот недавно я получил орден, военный орден святителя Николая Чудотворца второй степени. Ее императорское высочество Марии Владимировны. Хоть она и считается общественной наградой. Вот. Есть, конечно, у меня и боевые награды. А эта награда как бы собирательная награда, то, что у меня есть. Это мой пройденный путь. Ну, будем так говорить, что за 25 лет моей службы. Потому что орден все-таки военный, именно вот мой путь. Вот. Поэтому она мне как бы дорога. Это награда. Ну, а если смотреть в общем, то, ну, как вам сказать, вот, опять же, вспоминая фильм, как-то у одного из ветеранов спросили, там, говорит, скажи, пожалуйста, вот у тебя вот награда, а за что она? Он ответил, понимаете, награды даются, ну, за дела грустные, а грустить не хочется. Ведь... Ну, понятно, я не артист, я не какой-то государственный деятель. А именно вот боевые награды, если ж вот они же за что-то даются, то вспоминать вот что-то старое ворошить не хочется. Скажите, вы, в принципе, достаточно видный общественный деятель. А вы являетесь членом партии «Единая Россия». И вдруг я с удивлением узнаю о том, что вы являетесь доверенным лицом господина Сергеенко, кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации. Как так? Вот знаете, вот в принципе, как я в интернете прочитал, о вас отозвались словами Ленина о Троцком, там политическое и так далее. Вот как так? Ну, здесь что я могу сказать? Ну, я был членом «Единой России», потом я отошел от этой партии, не потому что я не разделяю какие-то вот идеи и так далее. Я в свое время был заместителем атамана Енисейского казачьего войска, а там было вне партии. Ну, я сейчас беспартийный. С Валерием Ивановичем меня связывает очень... долгие годы знакомства, и я бы сказал, я его очень хорошо знаю, и он мне очень много помогал именно по возрождению нашей пенсионной системы, именно по нашему пенсионному фонду, который сейчас вот у нас есть, вот региональный. Более того, организация «Союз товаропроизводителей», они как бы являются нашими учредителями. И многие вопросы, которые вот я не мог решить во времена прошлых губернаторов, я решал вот с помощью его. То есть были такие случаи, когда фонд хотели закрывать. Подождите, вы понимали, что вступая в штаб Сергеенко, вы ставите крест на своей политической карьере? Возможно. Связанный с одной из лидирующих партий. Конечно, я это понимал. Я знал об этом. Но дело в том, что в любой партии есть здравомыслящие люди. В любой партии. Вот. И люди понимают, что я был не против ни «Единой России», никого. Я был за человека, с которым я бок о бок, ну, говоря военным языком, я сражался. Это в буквальном смысле происходило так, потому что были случаи, когда действительно рейдерским захватом была попытка захватить фонд наш. Помог Сергеенко, помог Петр Иванович Пимашков. Вот. Других не было у нас. Ну, а здесь, прежде всего, конечно, человеческие качества. Конечно, мне говорят, вот ты предводитель дворянского собрания, а помогаешь коммунистам. То есть для вас личное оказалось в этот момент? Мне главное личностные качества человека. И вот, понимаете, я вот отвечаю, Ленин-то, он тоже из дворян был. А сколько дворян, ну, восприняли революцию, тоже шли. С другой стороны... Для меня важен, как вы правильно сказали, человек, который болеет за свое дело. А он ведь действительно болеет и за Красноярский край, и так далее. Вот по последнему тоже он помогает мне и по пенсионным делам, и так далее. И самое, что хорошо, что вот меня это дело поняли, что вот я действительно болел за дело. И я не думаю, что какие-то у меня политические последствия оказались. Просто люди грамотные сейчас. Сергей, если можно, один короткий ответ, да или нет. В романе Валентина Пикуля один из героев говорит: «Я всегда гордился тем, что прожил жизнь и в любой ее момент мог произнести «честь имею». Вы можете о себе сказать так же?» Вопрос сложный. Знаете, человек, ну вот я прожил уже достаточно большую жизнь. Я всегда стремился, чтобы вот сказать именно вот эти слова. И вот последний факт, то, что вы сказали по поводу Валерия Ивановича и так далее, я думаю, подтверждает то, что я, как сказать, прежде всего, делаю то, что я считаю нужным. И что не замарает моей чести. Конечно, я был поставлен в сложные условия. Именно своего выбора. И выбора другого еще. Я знал, что вдруг как-то вот меня не поймут, еще что-то. И все те идеи, и более того, фонд окажется под большой проблемой. Но, слава богу, меня очень хорошо поняли. Не поняли. Сергей, по традиции, одной фразой пожелание нашим слушателям. Ну, прежде всего, я желаю то, чтобы вы оставались теми, кем вы есть. Ведь по существу, сейчас происходят в жизни всякие проблемы и так далее. И правильно вот, Данил, вы сказали, что хорошая идея. Делай как должно, и будь что будет. Это была рубрика «Честь имею». Отлично. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был Даниил Рад и наш сегодняшний гость, предводитель Красноярского дворянского собрания, руководитель Красноярского отделения Общества офицеров России, заслуженный человек Сергей Гонихов. Спасибо за время, которое вы нам уделили. «Гость на радио ВК».